не простил, себе мстил. Ее впустил. Неизвестная она так предательски нежна. Это бездна. Слушай, кричу. Не мог звать, не стал врать, не смог ждать. Бежать, бежать.